Глава 10. Львов. Сентябрь 1939 года. Голодные, замерзшие и измученные, мечтающие о горячей воде, София и Миша добираются до Львова. Только вчера сюда вошла Красная Армия. София хромает. Последние 50 миль оказались самыми трудными. Путь занял несколько дней. Они спали под открытым небом, большую часть пути прошли пешком, и теперь у Софии на пятке лопнула мозоль. Они бродят по старинному городу. Красные флаги с черными серпами и молотами свисают с балконов, развиваются над фонарными столбами. Солдаты в коричневых телогрейках и шапках из овчины раздают одеяло, суп и листовки. Из громкоговорителей несутся то советские марши, то новости на украинском и русском, то поздравления трудящимся Львова. Теперь они освобождены от гнета польских властителей советской армии. Взяв по тарелке с супом, они слушают, как стоящий неподалеку солдат описывает хмурой толпе жизнь в Советском Союзе. По его словам, там настоящий рай. Растерянные польские солдаты сидят на краю площади и курят. Подъезжает советский грузовик и увозит их. В воздухе пахнет снегом, надвигаются сумерки. Весь вечер они бродят по городу, в котором уже и так полно беженцев и перемещенных. В последние дни, спасаясь от немецкого режима, тысячи еврейских семей бежали через границу в сторону Львова. Только глубокой ночью удается найти и снять комнату. «Ваша фамилия?» — спрашивает женщина за столом, быстро переведя взгляд Софии на Мишу. «Супруги Вассерман», — отвечает София. Совсем не так представляла она себе начало совместной жизни. Одна единственная узкая кровать. София оглядывает комнату. На стенах разводы от протечек, кровать застелена видавшим виды покрывалом, грязная сетчатая занавеска на окне. София задергивает шторы, Миша зажигает керосиновую лампу, и комнату озаряет приглушенный золотистый свет. «Я лягу на полу», — говорит Миша. София смотрит на голые доски. Их бы оттереть как следует. «Хочешь простудиться и заболеть? Ну уж нет». Она садится на кровать. Железные пружины скрипят. «Мы оба устали. Сядь со мной». Миша опускается рядом. Кровать снова жалобно скрипит. Миша сидит, опустив голову, ощущая груз ответственности. Он поворачивается к ней, берет за руки. Она дрожит от холода. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом». Вымотанные и разбитые, они лежат, тесно прижавшись, не в силах пошевельнуться, согревая друг друга, прислушиваясь к звукам незнакомого города. Кажется, будто здесь, высоко на четвертом этаже, вовсе не комната, а маленький островок, плывущий в холодном воздухе над городом, полным незнакомых людей. «Мы будем спать вместе. Чему нелепые условности? Мы все равно почти муж и жена», — шепчет она. «Я так люблю тебя». Миша не отвечает. С улицы веет холодом. София встает и набрасывает на него покрывало. Подходит к окну, приподнимает штору. На улице кромешная тьма. Лишь когда с черного неба начинают падать снежинки, становится чуть светлее. Белый покров устилает мощеные тротуары, ложится на плечи едва различимых спешащих куда-то фигур. София снимает пальто и платье и ложится под покрывало рядом со спящим Мишей. Берет его сильную руку и обвивает ее вокруг своих плеч. Лежа без сна, она думает, как сейчас там, в Варшаве.